тогда почему же ты решил отправиться со мной, Джон Даллар?» — спросил юноша с каштановыми волосами, собирая палатку, сделанную из нескольких связанных вместе шкур. «Ты сказал Мароне, что собираешься сходить к Долонару и хочешь показать мне дорогу, предпринять небольшое путешествие, прежде чем обосноваться окончательно. Считалось, что ты придешь на летний сход вместе с Ланзадонии и успеешь на брачный ритуал. Представляю, как она разъярится. Вот уж не хотел бы, чтобы эта женщина гневалась на меня. Слушай, может быть, ты просто сбежал от нее?» Тонолан говорил подчеркнуто беззаботным тоном, однако его выдавало серьезное выражение глаз. «Маленький брат, почему ты решил, что кроме тебя ни один из членов нашего семейства не может отправиться в странствие? Неужели ты полагал, что я смогу отпустить тебя одного? Отпущу, а потом вернусь домой и стану хвастать своим долгим путешествием? Нет, кто-то должен отправиться вместе с тобой, иначе ты нам потом такого наплетешь. Да и помощь тебе может понадобиться», — отвечал высокий светловолосый мужчина, пригнувшись, чтобы забраться в палатку. В высокой и просторной палатке можно было спокойно стоять на коленях, в ней хватало места как для скарба путешественников, так и для шкур. Палатка поддерживалась тремя шестами, стоявшими в ряд. Возле центральной, самой высокой опоры имелся клапан, который мог закрываться, например, в случае дождя, или открываться для того, чтобы выпустить дым от костра, разведенного в палатке. Джон Даллар выдернул из земли все три шеста и вылез из-под шкуры, держа их в руках. «Говоришь, мне может понадобиться помощь?» — презрительно усмехнулся Тонлан. «Теперь мне не только себя, мне и тебя защищать придется. Когда Долонар и Ланзадонии явятся на летний сход, и Марона увидит, что тебя с ними нет, поднимется такое, она превратится в Донии и перелетит через этот ледник, который мы оставили позади, с тем, чтобы схватить тебя, Джон Даллар». Они принялись складывать палатку. «Она уже давно положила на тебя глаз. Когда же она решила, что ты всецело принадлежишь ей, тебе вдруг вздумалось отправиться в путешествие. Думаю, ты просто не захотел быть пойманным этой петлей, которую тут же бы затянули Зеландонии. Мой большой брат — большой скромник». Они положили палатку рядом со стойками. «У очень многих мужчин твоего возраста уже копошатся малыши». На последнюю фразу Тонолана брат ответил резким ударом руки, от которого тот едва сумел увернуться. В серых глазах Тонолана засверкали смешинки. «У мужчин моего возраста? Я всего на 3 года старше тебя!» — воскликнул Джон Даллар, гнев которого уже стал спадать. Совершенно неожиданно он начал смеяться, крайне смутив и поразив этим своего младшего брата. Братья отличались друг от друга так же, как день от ночи. Но тот, что был пониже и потемнее, обладал более легким характером. Дружелюбная натура Тонолана, его заразительная улыбка и звонкий смех всюду делали его желанным гостем. Джон Даллар был куда серьезнее, он часто морщил лоб в раздумье или тревоге. Хотя, подобно своему младшему брату, Джон Даллар и отличался улыбчивостью, в голос он смеялся крайне редко. Его смех неизменно поражал Тонолана, сейчас тем более. «Откуда тебе знать? Может, ко времени нашего возвращения Мароне уже будет кого привести к очагу?» — усмехнулся Джон Даллар. Они стали сворачивать шкуру, которой покрывался пол палатки. При необходимости из нее можно было устроить вторую палатку меньших размеров. «А вдруг она решит, что мой неуловимый братец — единственный мужчина, стоящий ее бесценного внимания и ее чар? Кто знает, как ублажить мужчину, так это она. Конечно, если она сама этого хочет. Но зато характер у нее. Джон Даллар, ты единственный мужчина, которому удавалось с нею совладать. Хотя, видит Донни, несмотря на характер, ею хотели бы овладеть многие. Почему ты не взял ее? Вот уже несколько лет, как все только этого и ждут». Тонолан задал серьезный вопрос. Джон Даллар наморщил лоб. Его живые синие глаза заметно поблекли.